Глава 12. «Стоять, говорю!» — повторил голос, и рядом со мной ударила молния. Я остановился, повернулся. Ну как же вы, ребята, не вовремя? Обладателем грубого голоса оказался здоровый, как медведь, мужик в дубленке. Его небритое лицо было перекошено от злобы. А судя по искрам вокруг рук, сжатых в пудовые кулаки, он и был хозяином той молнии. Я же нисколько не переживал, был готов и к такому повороту. «А ты говорил, что тут богатые не ходят», — ответил ему второй пожилой. Он крутил в руках нож с широким лезвием, который больше смахивал на тесак. «Дык, оказывается, вот он, точно какой-то барон или граф», — пискнул третий за их спинами. «Ну, ему это не поможет», — ответил пожилой. «Мужики, я спешу, предлагаю разойтись миром», — предложил я, на что громила рассмеялся. «Миром», — крикнул пожилой, а потом кинул рядом со мной что-то типа сети. «Ты совсем бесстрашный, я смотрю». Сеть тут же засветилась и попыталась привязать меня к месту, сковав и магически, но ничего у нее не вышло. Еще не успела активироваться, как я отправил в ответ волну импульса, которая перебила сигнал и накрыла сеть невидимым антимагическим колпаком, по сути, изолировав ее действия. В ответ решил подыграть этой своре, которая выглядела не охраной миллионера, а какими-то уличными бандитами. Изобразил, что пытаюсь двинуться, и не получается. «Никуда теперь не денется», — обрадованно запищал сзади третий. «Чего тебе надо от нашего босса? Отвечай!» Зарычал на меня медведь, и руки его засияли поярче. «Мужики, я правда спешу. Нужно поговорить с вашим хозяином по очень важному делу». «Ты наивный богатей», — оскалился пожилой и покрепче перехватил нож, приближаясь ко мне, а затем обернулся к своим товарищам. «Точно не будет дергаться?» «А то», — рыкнул медведь, — «ты ж помнишь, как прошлого замочили». «Замечательно», — просиял пожилой и улыбнулся, демонстрируя золотую коронку. Он вплотную подошел ко мне, а я все пытался вырваться, стараясь улыбку спрятать за маской страха и растерянности. «Тебе, дурак, о своей жизни надо думать, а не о разговоре переживать», — прохрипел он, резко дернув вперед руку с ножом, и вот уже лезвие у моей шеи. «Говори, что за дела у тебя к нашему боссу», — рыкнул медведь, угрожающе заиграв буграми мышц. «Мне нужен рог. Я хочу его купить», — ответил я, плавно входя в состояние предельной концентрации. «Он не продается. И еще босс приказал убивать каждого, кто спросит об этом». Оскал убийца на лице пожилого не обещал ничего хорошего. Да и я не обещал ждать, как барашек, когда мне полоснут по горлу. «Ну тогда я сам у него спрошу, зачем он так говорит?» Пожал я плечами. «Прол, ну что ты с ним возишься?» — пискнул за ними третий. Я его все никак не мог рассмотреть. Прячется за спинами, гад. «Не обессудь!» — тяжко вздохнул пожилой. И я включил замедление времени. Затем отклонился назад, перехватил тесак и ударил им плашмя по лбу пожилого. Тот потерял сознание, рухнув на брусчатку. Я на всякий случай сделал брешь в колпаке, который все это время изолировал действие ловушки. Оттуда вырвался луч, который попал на поверженного и связал его. Это заняло меньше секунды. Громила готов был пустить молнию, и у него вроде все получилось. Вот только я рванул вперед и врезался локтем в его челюсть. Еще один нокаут. С ним я поступил так же. Еще одна брешь в изолирующем колпаке и еще один сковывающий луч. А затем увидел третьего. Сутулый старикан в клетчатом костюме и шляпе-цилиндре остолбенел. А все потому, что еще один луч нашел свою жертву. А что красиво. Обернуть оружие бандитов против их самих. Старик еще больше, казалось, сутулился и пытался вырваться. Он выпучился на ловушку, которая давила его к земле и давала возможность разве что вращать глазами и искривлять лицо. Будто это поможет как-то разблокировать ловушку. «Так», — подошел я к нему, держа в руках тесак. «Что тут у нас?» Я отодвинул лезвием полу пиджака и поддел какое-то письмо, торчавшее из внутреннего кармана. Старик побагровел, видимо, очень сильно напрягся в надежде порвать оковы. Но я так понял, что ловушка работала шикарно, раз у него ничего не получалось. «Может, что скажешь в свое оправдание, а? Не слышу?» – прислонил я лезвие к уху. Задрожал старик и покраснел еще сильней. «Фу, как вульгарно!» – ответил я и, продев за пояс тесак, развернул письмо, в котором были указания по безопасности и такие строки. «Завтра в обед намечается крупная сделка с Ушановыми, поэтому внимательно патрулируйте подходы к дому и убивайте каждого, кто захочет поговорить со мной или спросит о Роге». И печать сделана, по всей видимости, перстнем с изображением какой-то гусеницы. Шелкопряд. Очень интересно. Надо бы показать и Артему, тому пухляшу из Академии. Если он подтвердит символ рода, то получается, что это его отец или дядя. Теперь все понятно. Услышав знакомую фамилию, я примерно представил, что произойдет, как только Рог окажется в руках Ушановых. Он будет уничтожен. И тогда не получится собрать цельный артефакт. Ну что ж, это значит, что надо им помешать воплотить задуманное. Больше я ничего интересного не нашел, кроме бумажника с несколькими 10-рублевыми купюрами и ключи от автомобиля и квартиры. А затем услышал хлопанье крыльев. На мое плечо села искра. «Так нечестно. Опять ты без меня раскидал их», – возмутилась дракоша. «Да, ничего особенного. Наивный, доверчивый, только один из них маг», – ответил я, и очнувшийся медведь с пожилым в ответ закряхтели, пытаясь встать на ноги. «Еще и забавные», – засмеялась звонко искорка. «В общем, я нашла, где прячется этот горе-миллионер. Там есть потайной ход. Я проведу». В итоге я прошел два дома и зашел в третий. Потайной ход, о котором говорила мне искорка, оказался довольно просторным. Просто на нем была иллюзия. И я бы прошел мимо, если бы дракоша не залетела прямо в стену. Я последовал за ней, в итоге оказавшись в небольшой комнатке. На столе, раскинувшемся от одного угла до другого у дальней стены, шелестели под ветром края бумажных листов, разбросанные по столешнице. Окно было открыто, в него бил порывами ветер, и периодически залетали редкие капли дождя. Искра уже изучила все вокруг. «Не вижу нигде артефакт», – разочарованно ответила она. «И куда делся этот миллионер? Не понимаю». А я уже понял, что этот гад перестраховался на тот случай, если его братва провалится. Прочитал записку на столе, адресованную, как полагаю, именно мне. Она лежала на самом видном месте. На ней чернила еще не просохли, значит, была написана недавно. А судя по почерку, еще и в спешке. «Я знаю, что ты ищешь, но не все так просто. Удачи в поисках». «Ну что ж, а вот теперь надо подумать, как найти неуловимого мошенника, сбежавшего с фрагментом так нужного мне артефакта. Хотя можно попробовать один вариант». «Искра, подлети сюда». Позвал я питомца, и дракоша села передо мной на стол. Я немного переформатировал заклинание «Клон» и запустил его, сконцентрировавшись на своей руке. Теперь на тоненькой шее искры висели такие же часы, которые недавно помогли мне увидеть фрагмент артефакта в саквояже. Конечно, я мог не мудрить и передать этот предмет Искорке, но вот в том-то и дело, что он не снимался, будто был приклеен к запястью, поэтому пришлось импровизировать. Думаю, что получится. Не зря же я влил в это заклинание больше 2/3 всего запаса манны. Теперь часы и их призрачный двойник связаны. Искра поднимется в воздух и сможет по бегающей на циферблате стрелке определить местонахождение рога. Питомец отсутствовал 10 минут. За это время я вышел обратно к автомобилю, в котором меня ждал Тихон. Проходя мимо затухающей ловушки, возле которой уже гораздо активнее шевелились 3 бандюгана. Я еще немного подпитал ее и с новой силой их прижал к земле. Один даже успел сматериться перед тем, как упасть носом в грязную лужу. Пусть еще пару часов потрепыхаются. Если, конечно, им не поможет кто-нибудь со способностями. Я уже садился в салон, когда у меня на коленях появилась Искорка. «В общем, я знаю адрес», – немного отдышавшись, ответила она. «Но подлетать ближе не рискнула, чтобы не спугнуть». Времени у меня было в обрез. Завтра в обед передадут артефакт в руки Ушановых, поэтому не сразу произошла передача рога. Почему не сразу произошла передача рога, непонятно. Тут только одна причина. До сих пор договариваются. Этот коллекционер решил поднять цену? Видимо, да. Поэтому вариант подключить знающих людей был самым, что ни есть, рациональным. И я решил позвонить Черепу, так сказать, напомнить о себе. Как всегда, вовремя. Зарычал он, а на фоне я услышал пару взрывов. Точно не отвлекаю. Я поразился живучести авторитета. Его до сих пор кто-то пытается убрать, а он живее всех живых. Сейчас уже нет, вроде отбились. Выдохнул он и крикнул кому-то. «Проверьте там за углом и первый этаж. У меня есть пару минут». Бросил он в трубку после того, как раздал указания своим людям. «Рассказывай». «Нужно выкрасть ценный предмет у одного негодяя», – обрисовал я вкратце. «Только ювелирно, без убийства». «У меня не осталось никого, кто помог бы в этом, но могу порекомендовать Патрика Хромова. У него серьезная команда профи». «Это ж сам понимаешь, что такие услуги будут стоить недешево». «Неважно, как с ним связаться». «Я его предупрежу, иначе ты его не сможешь найти. Потом поймешь, о чем я». Ответил Череп. «В общем, записывай адрес и подъезжай по нему через час. Тебя встретят». Тихон завернул по указателю, и мы оказались в одной из деревень в пригороде Томска. Уже темнело, но я все-таки заметил белый крест на земле. Понятно было, что он появился совсем недавно и специально для меня. «Все, тормози, вот здесь», – махнул помощнику рукой. Выйдя из салона, я осмотрелся. Позади нас пустырь, на котором ничего не было, кроме редких худосочных кустарников. А впереди худые домишки, кое-как сколоченные из досок. Не знаю, как в них жили обычные люди, а уж тем более такие серьезные. Но вот из одного домишки вышел парень в надвинутом на лицо капюшоне. Обыскал меня и, не найдя ничего, пригласил в домик. Тихону пришлось остаться на улице. Я попал в темное небольшое помещение, скромная печурка в углу, обеденный столик с несколькими табуретами, а за ними потрепанный жизнью диван. Но вот открылась дверь в погреб, за которой я увидел крутые ступеньки, ведущие вниз. Так это подземный бункер. Уверен, что из него есть еще пара выходов на случай облавы. Когда мы спустились, меня встретили двое. Мужичок в годах и одна барышня. Причем барышня была одета в мужской костюм. А взгляд ее был жестким и неприступным. Сразу было понятно... «Такой палец в рот не клади, рука оттяпает». Из темноты достаточно просторного помещения, прихрамывая на одну ногу, вышел мужик с посеребренными сединой висками, на носу пенсне, в руке трость. «Череп предупредил, что придешь», – просипел он. «Иначе бы нас не нашел так просто». Я не стал задавать глупых вопросов, по всему было понятно, что здесь у них сеть потайных ходов. «Нужно найти какой-то предмет, правильно я понимаю?» – спросил седой мужик. Я вкратце обрисовал ситуацию, описал мужичка с акваяжем, сказал адрес. «Да, знаю, где это», – кивнула дама. «Этот черт на пристани обитает, подобраться несложно, но следует подготовиться». «Отлично, Марта», – похвалил ее седой. «Накидаем планы и после разведки вперед». А затем повернулся ко мне. 50 тысяч, аванс половина до выполнения, а остальное после. Все выплаты через доверенное лицо, лады?» «Устраивает», – кивнул я, и мы обменялись рукопожатием. Валентин лежал в кровати своей спальни и был под кайфом. Уже второй день. Он выстроил перед собой чашки из дорогого сервиза и швырял их в стену напротив. Ему нравилось, как те разбивались вдребезги. И этот звук раскалывающейся посуды заставлял улыбаться. Матушка уже два раза приносила еду, но он к ней не притрагивался. И продолжал бить эти чертовы чашки. Подарок от Драконовых, когда они еще не были заклятыми врагами, а всего лишь питали друг другу легкую неприязнь. Подарок на годовщину свадьбы родителей. Уже 20-е. Разлетелось на мелкие, мать их, осколки. Также разобьется и голова Драконова, когда он заморозит ее. Он не хотел вспоминать недавний поход. Так облажаться. Это не позор. Хуже. Гораздо хуже. «Алекс, мне нужна голова Драконова!» — крикнул он в потолок и кинул в стену 21-ю чашку. На пороге появился Алекс. «Да, босс, вызывали?» Сделал он шаг вперед, и под его подошвами хрустнули фарфоровые осколки. Он уже был готов к тому, что скажет этот разбалованный отпрыск, которого абсолютно не смущало, что вчера погибло больше половины личной гвардии его рода. Сильные маги погребены под землей по глупости этого сосунка. Но он служит Тукановым и готов отдать жизнь за этого недалекого наследника. И, конечно, он подготовился. Точно знал, что приказ поступит. «Слушаю, босс», — повторил он, наблюдая, как его хозяин, который был явно не в себе, задумчиво смотрел на чашку в руке. «Принеси мне голову Драконова, Алекс», — процедил Валентин. «Этот сукин сын ответит за гибель твоих братьев». Алекс хотел что-то сказать, но всмотрелся в выпученные глаза босса и лишь коротко кивнул в ответ. «Хорошо, вам доставить его живым?» «Я же сказал, голову!»